За годы девятой пятилетки основные фонды, используемые на погрузочно-разгрузочных работах, увеличились в 1,9 раза. Протяженность высокомеханизированных причалов возросла на 23,8%, а механовооруженность составила 2 крана на причал. Складские площади в портах, в основном открытые, увеличились на 39%. Значительно пополнился парк перегрузочных машин, в том числе плавучих и береговых кранов, машин напольного транспорта. Так, количество портальных кранов увеличилось в 1,5 раза, а кранов грузоподъемностью 10-16 тонн в 2,5 раза. На 22,5 раза возросло число земснарядов и гидроперегружателей. В некоторых портах вступили в эксплуатацию мощные перегрузочные комплексы, в состав которых входят вагоноопрокидыватели, конвейерные установки, погрузочные машины и так далее. Производительность таких комплексов на перегрузке навалочных грузов достигает 2,4 тысяч тонн в час. Основные наиболее трудоемкие операции перегрузочных процессов в речных портах механизированы. Уровень комплексной механизации переработки грузов в портах в целом составляет около 98,5%. Однако по различным грузам он колеблется в широких пределах. Работы с навалочными грузами механизированы на 99%, тарно-штучными на 87,4%, минерально-строительными на 99,5%, а перегрузка зерна механизирована лишь на 84,3%. Решение вопроса о механизации ручного труда при перегрузке навалочных грузов связано с проблемой зачистки судов и вагонов от остатков грузов. Для выполнения этой операции в портах имеются специальные грейферы, бульдозеры на колесном и гусеничном ходу и накладные вибраторы. В Московском Южном порту на зачистке судов от остатков угля применяются электропогрузчики с опрокидывающимся ковшом. Механизация погрузочно-разгрузочных работ с тарно-штучными грузами успешно решается внедрением контейнерных и пакетных перевозок. В качестве примера можно указать, что переключение перевозки 1 миллиона тонн тарно-штучных грузов на контейнерный способ позволит речному транспорту сократить численность портовых рабочих, занятых на погрузочно-разгрузочных работах, на 1000 человек. Народно-хозяйственный эффект при этом составит 12 миллионов рублей. При перевозке грузов контейнерами производительность труда в портах в среднем увеличивается по сравнению с перегрузкой отдельными местами в 3,5 раза, а в некоторых портах, например в Горьковском, в 7 раз. Себестоимость погрузочно-разгрузочных работ снижается вдвое.